Да, есть, конечно, птички, которые в стае вообще не летают. Они предпочитают видеть гнезда где-то отдельно. Не все журавли полетели сразу. Не полетели только слабые журавли. Даже если они не члены стаи, все равно они члены нашей популяции, и к ним нужно относиться бережно. Пилот вынужден набирать высоту и скорость быстро, иначе система может перевернуться. Что еще добавить? Система может перевернуться. Что еще добавить? Что говорить, взяли бы, да сами полетали.